Мы начинаем очередной урок Эц Хаим, номер 40, страница 18, строчка 9, новый раздел, Шаар Бет Анаф Гимель, вторые врата, третья ветвь. 10. Ахар шенит баэр лаэль гейот бахоль гаулам кулам бет бхинот алеф бхинат гают сферот бецурат 11 гальгалим игулим ואחד בחינה יוד ספירות בצורת אדם ישר בקומה זקופה וישרה. 10. אחר שנתבאר לאל, после того, как выше было объяснено, Гейот бахоля улам кулам бет пхинот, что есть в каждом мире два аспекта. Ахат, один из них, бхина, гают сферот бацурат, 11, гальгалим, игулим, 10 сферот в форме гальгаль в форме, как бы, небесных тел, круглых. В алеф, а еще другая, бхинат юд сферот бацурат адам яшар, аспект 10 сферот в форме прямого человека. Бакума зекуфа в яшара, в прямом, как сказать, в прямом росте, в прямой выправке, высоте, как бы, выправленном виде. Ваяшара и прямой. Точка. Неваэрата 12 бекетсур кцат пратим обхинот ахарот шиеш бахем. Объясним теперь мы 12 бекетсур вкратце кцат пратим, несколько, немного частностей, и обхинот ахарот шиеш бахем, и других аспектов, которые есть в них. Точка. Гиней, нидбаэр басефара зогар парашат бо, дав мембет, 13 амудбет, берея мегемна, везе лишано, аваль леватар, де абит, Гайди юкна, де меркава, де адам илаа. Нахид 14 таман, виткаре, вагайди юкна вихули. Никра кен элоким. Ви гидбар умна Элин Манин 15 Детакин Идгадрун Би Ме Идгадрун Мая Ле Мекора Вехуле. Здесь можно точку поставить. 15 после пятого слова он приводит. Пятого слова он приводит здесь. Можно еще немножко почитать до точки. 15 дальше идем. Улеватар Абид Маана Раврава Вегу Каре Легарме 16 Ба Мевинку Ухвар Гейрахну Базе Баанав Бет Айеншам Гейтев. Точка. 16 до точки. Вот дает нам просто источники из Зогара, где он показывает, что вот так вот хочет нам проиллюстрировать. 12. И вот объяснено в книге Зогар Парашат, глава Бо, иди. Страница лист Мембет 42, 13 Амуд Бет. Вторая, задняя сторона. Реямегемна в комментарии к Зогару, ой, в части Зогара, которая называется Реямегемна. Доверительный пастух, намекающий на Моше. Есть целое, много очень комментариев. Много есть комментарий, который под этим именем идет. В самом Зогаре. Везалешано. И вот его слова. Аваль леватар де абид гай де юкна де меркава де адам и лаа. Но после того, как сделал это диюкна, мы только в этом уроке учили в Зогаре диюкна образ. И после того, но после того, как он сделал Гайди Юкна, этот образ де Меркава де Адамила А, носителя высшего человека, Нахит Таман, спустился Таман туда с 14 Вейткары в Гайди Юкна Вахула, и называется, назван был этим образом и так далее. Некра Кель Элоким называется Кель Элоким. Кель имя Творца, как правило, в Хесед. А Элоким это будет Гвура. Ну, мы не будем здесь на этом останавливаться. Ви Идбар Умна Элин Манин де Такин. Если сломает, если и разломает, как сказать, разобьет подельщик эти килим, чтобы их исправить, и гадрун мая лемекоры, то возвратятся воды к своему источнику и так далее. Мы не будем это объяснять. Как он говорит, так и мы делаем. 15. После пяти слов. Улеватар абит мана раврава. Дальше он идет. А затем делает килим, большие килим. Выгукарелы гамры, ее называет для себя 16 ба в них мевин выхода. В них есть разумение и так далее. Ничего, так мы идем дальше. Ухвар гейрахну базе банав. Он дал нам кусочек из Зогара, объяснил. Ухвар гейрахну базе, и мы уже об этом расширенно говорили уже в Анафе втором, а мы сейчас находимся в третьем с вами. В Анафе втором, смотри там лучше, мы идем дальше. Точка. Вагарей мефураш гейот юд сферот 17 Бацурат Адам Бааль Рамах Эйварим, Аникра Килим, Уветохам Гаацамут Шель Гаурот, 19, Ганикра Нишмат Адам, Вагаколь Кедимьон Адам Гатахтон, Шеешбо Гуф Унишама, Ах Адам, 19, Эль Гайльон, Ках Адам Гайльон, Калюль Миют сфирот шехем ацамут векелим. Всегда надо учиться так, что если мы учимся здесь, то главное для нас сам Эцхаим. А остальные цитаты, они так, мы их проходим, пробегаемся по ним, как можем переводим, но главное для нас Эцхаим. Когда мы находимся в Шлаве Асулам, то главное для нас питание для нас, это сам Шлаве Асулам. И то же самое в Зогар. В Зогаре тоже для нас главным является и текст, конечно, безусловно, сам Зогара, но Гасулам, комментарий его Иуды. А сами сноски там, где-то есть истории, оттуда, отсюда, мы говорим об этом, но имею в виду главное смысл того, на чем мы работаем. Шестнадцать после точки. После второй точки. Гарей, мафураж. Так вот, явно выражено и действительно. Гейот, ют сферот, так как 10 сферот, 17. Бацурат адам, они в форме человека. Бааль рамах и варим, обладателя рамах органов, то есть Гематрия 248 органов, как имя Авраам тоже 248. После его исправления получил букву Гей, он стал тоже совершенно 248. Ганикра Килим, которые органы называются эти Килим. Уветохам Гаца Мушеля Урод, а в них есть суть, сама эссенция святов. Суть святов. 18. Ганикра нишмат адам, называемая душой нишама, именно человека. Вагаколька демьон адама тахтон. Видишь, смотришь, он говорит, и все это в форме, как в образе человека низкого, то есть как в нашем мире нижнего человека, не низкого, нижнего человека. Шиеш Богу, Федешама, то есть можно сравнить его, как с человеком нижнего мира, в котором есть у него тело и нешама, душа. Как Адам, 19, Гайльон, так же и верхний человек. То есть он духовный только. И внизу тоже человек духовный, только внутренность его духовная. Калюль, Меют, Сверот. Верхний человек, он также и верхний человек, он включает в себя 10 сферот. Шехем ацамут векелим, что это суть, то есть то, что внутри есть, света, которые есть в нем, и келим. И тогда он называет суть ацамут, то есть не света, а как бы суть самой. То есть суть это внутренняя часть. Акили внешне. Точка 19. Вегинейньян пхинат ацмут азе. Гем пхинат 20. Орот пнимиим. Гамирим тоха килим. Кидимьона нишама ашер тоха гув шеля адам. 21. Умии рабу. Кмоше Катув нерашем нишмат адам визахор хлалисе киева хольмаком шетимца 22 бахибурейну зе лашон орот орот акавана аля нишама упнимит апнимит шибо Вело аль хакилим 23 ацман. Ва аль тишках и нянце, килону халь ляски роба хольпаам. Очень важно, что он нам говорит, очень важные вещи, методические он нам говорит. Нам. Очень сильный методический. У него методика, это высшая, это божественная. Смотри, как он говорит. 19 после точки. Вегине и нян пхинот, пхинот, пхинот, ха, ацамут, газо, газе. И вот аспект сути, этих сутей, то есть то, что внутри находится, эссенция, суть того, что есть в этих сферотах. Гем, пхинот, 20, орот, пневиим. Это аспект светов внутренних. Имей в виду очень внимательно, что он говорит. Значит, ацмут – это внутренний свет. В сфере, в килим. Хамирим, тоха килим, которые светят внутри килим. Это называет у него, называет ацмут. Ацмут. Sorry, ацмут. Суть. Эссенция. Кедимьона нешама, говорит, можно по сравнению, как сказать, на примере, как можно это сравнить, он говорит, наподобие души ашер тоха гув шеля адам. Наподобие, как в нашем мире, например, как наподобие души, душа, которая внутри тела человека. 21. Умы и рабо, и она светит в нему, в нем. Кмоше катув, как написано, 21, третье слово, как написано. Нерашем нишмат адам, свеча Творца, это душа человека. Вы захор клальце, вот теперь он нам говорит, смотри, и запомни этот принцип, он говорит. Кивахоль маком шетимца 22 бехайбурейну зе, ибо в любом месте, где ты найдешь в этой нашей книге, лашон орот, орот, когда, что там будет стоять слово «света», имею в виду, что он говорит, «а кавана аля нешама апнимит шебо», то это означает внутренняя душа его. Очень важно, что это внутренняя часть чего-то, парцуфа или чего бы то ни было. «Вело аля килим ацман», ацман. Они указывают на килим, сами килим. Свята это всегда в парцуфе, это внутренняя часть. В альтишках и нянзе не забывай эту вещь. Килону халяски роба хольпа ам, ибо мы не можем напоминать каждый. Достаточно, это очень хороший кусочек вы прошли. Хорошо разбери каждое слово, что у него есть. У нас нет совершенно спешки в этом. В Эцхаим надо кусочками проходить, маленькими кусочками. Но разбираться в нем еще лучше два раза пройти, чем большой кусок. Мы остановились на строчке 24, страница 18, строчка 24, новый абзац.